Она же приложит все силы и энергию к тому, чтобы он достиг поставленных целей. Соединив с ним свою судьбу, она может продолжать работу, но только в том случае, если финансовое положение семьи не очень стабильно. Скорпион никогда не станет бронить и отчитывать вас при посторонних, даже когда она вами очень недовольна. Свой гнев она припасет для выяснения отношений наедине. На людях же она всегда будет вас защищать. Женщины-скорпионы обожают дом, отмеченный чистотой, уютом и отменным вкусом. Скорпионы неоправданно подозрительны и ревнивы, но если ваша жена узнает о настоящей вашей измене, ярость ее будет подобна атомному взрыву. Не думаю, чтобы кому-либо в здравом уме захотелось попробовать на себе, что это такое. Ради успешной карьеры мужа Скорпион способна на жертвы. Она может оставить обжитой дом и переехать в незнакомый город, может согласиться какое-то время потерпеть, чтобы муж получал меньше денег, если есть надежда, что на новом месте он быстрее продвинется по службе. Благодаря удивительной проницательности Скорпион видит людей насквозь, от нее не укроются их тайные мысли. Поэтому вы смело можете доверять ей в оценке людей. Она всегда точно знает, кто чего стоит, и кого и в чем следует опасаться. В отношении семейного бюджета поведение Скорпиона неоднозначно. Она то до мелочности скупа, то расточительна. Но одно вам следует усвоить. Она любит роскошь и комфорт, а это стоит недешево. Будучи страшно ревнивой, Скорпион не любит, когда ревнует ее. А удержаться от ревности к Скорпиону очень трудно. Стоит ей появиться в обществе, и все мужчины, словно по команде, поворачивают головы и начинают пристально ее разглядывать. Но вспомните себя, она ведь точно так же околдовала когда-то и вас своим глубоким, пронизывающим взглядом и вкрадчивой, волнующей походкой. Никогда не пытайтесь отомстить за что-то Скорпиону, она все равно окажется победительницей. Лучше оказать ей любезность, она отплатит вам за нее сторицей. В отношениях с детьми Скорпион внешне сдержан и прохладно, но дети будут ощущать, что они находятся под надежной защитой. Она научит их преодолевать трудности и бороться за достижение своих целей. Когда дети подрастут, она поможет им разбираться в человеческой натуре и правильно оценивать поступки людей. А уж таланты детей не останутся незамеченными и получат самое достойное развитие. Итак, дочитав эту главу, вы все еще не решили, стоит ли вам на ней жениться. Странный вы человек, ведь все остальные женщины, хоть и 100 раз прекраснее, просто женщины, а эта еще и умеет колдовать, что в наше время может очень и очень пригодиться. Скорпион-ребенок. А что еще вы учили? Были у нас еще рифы, Древней Греции, Древнего Рима, грязнописание и мать и мачеха, и еще мимические опыты, триконометрия, физиономия. Увидев впервые своего новорожденного скорпиона, родители испытывают законную гордость. Еще бы, ведь младенец куда крупнее, сильнее и крепче остальных детей. Но на то он и скорпион. Природа создала его бойцом, чтобы он выходил победителем из всех жизненных баталий. Прежде чем вы заберете младенца из роддома, купите большой манеж с крепкой сеткой. Прочность вашей покупки вы можете испробовать, забравшись внутрь манежа прямо в магазине. На удивленные взгляды продавщицы отвечайте гордым молчанием и презрительным взглядом. Ей, скорее всего, невдомек, что манеж потребуется вовсе не младенцу, а вам самим, чтобы, укрывшись за его надежной оградой, вы могли спокойно выпить чашечку кофе или дочитать газету без риска, что ваш юный отпрыск до вас доберется. Но это, конечно, шутки, а если серьезно, младенца Скорпиона следует воспитывать в строгости и суровой дисциплине. Вам придется внушить ему чувство жалости к более слабым и беззащитным созданиям, терпение, когда он проигрывает, уважение к авторитету старших и способность прощать обиды. Если вам удастся воспитать в нем все эти качества, вы подарите миру выдающуюся личность с блестящим умом и неотразимым